19 сентября 1907 года. 10:05. Париж. Елисейский дворец. Заседание правительства в присутствии президента Фольера. Прошла всего неделя с того момента, как в европейской прессе разразился белградский скандал, жестоким эхом отозвавшийся во французской политической жизни. Крысы-министры уже были готовы бежать с тонущего корабля, но их придержали за шиворот со словами «Постойте! Умели нашкодить, умеете держать ответ. Побудьте пока в роли исполняющих обязанности». Нет, если бы прегрешение, совершенное Клемансо и его подельниками, имело чисто внутреннее значение, как, например, скандальное дело Дрейфуса, то проштрафившийся кабинет ушел бы в отставку без особых вопросов. Министры и даже премьеры — это вообще скоропортящиеся и быстро заменяемые детали демократического государственного механизма, и претендентов на освободившиеся места обычно бывает больше, чем достаточно. Но только не в этот раз, когда на дыбы встали все четыре сущие империи Европы. Расхлебывать чужую кашу дурных нема. Предыдущим вечером, 18 сентября, в Министерство иностранных дел Третьей Республики одна за другой поступили ноты от Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, России, Сербии и Болгарии, требующие выдачи заказчиков и организаторов покушения в руки международного правосудия. На утро 19 числа к этим требованиям присоединились Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Италия, Испания и даже Греция, которую никто и никогда ни о чем не спрашивал. Промолчали только отстраненные от общеевропейских дел шведы, считающие, что и без них великие державы прекрасно разберутся между собой. Британия и Россия, помимо всего прочего, также требовали от Парижа одобрения присоединения к Брестским соглашениям Германии и Австро-Венгрии, а также ратификации соглашения об обеспечении безопасности колоний и положения в Международном уголовном трибунале. Министр иностранных дел Франции Стефан Пишон от такого поворота событий пришел буквально в шоковое состояние. «Месье», — сказал он, — «первое, что я хочу вам сказать, к нашему великому несчастью, от военного нападения Германии или какой-то другой страны, нас защищают Брестские соглашения. Императрица Ольга настолько принципиальная особа, что и сама не будет нарушать свои собственные установления и не позволит делать это другим». «Ну да», — с сарказмом произнес Луи Барту, «если бы мы вышли из этих соглашений, как желали некоторые, то на границах нашей милой Франции сейчас уже собиралась бы военная гроза. Гениальная была идея, ничего не могу сказать. Но, как я уже говорил, дурацкое занятие тягаться с пришельцами из будущего в предвидении дальнейшего хода событий». Клемансо, в чей огород со свистом прилетел этот булыжник, покраснел и набрал в грудь воздуха, чтобы ответить. Но тут снова заговорил министр иностранных дел, и проштрафившийся премьер закрыл рот, не проронив ни слова. «Пожалуй, вы правы, мсье Барту», — с кривой улыбкой на лице сказал он. «Мы думали, что в Бресте насторожили капкан на кайзера Вильгельма, но попался в него никто иной, как наш милейший Жорж. Русские все так хорошо устроили с этими соглашениями, совсем не потому, что намеревались помочь нам отвоевать Эльзас и Лотарингию, а исключительно ради того, чтобы не допустить развязывания в Европе большой войны. Фактически, своей победой над Турцией русские поставили центральные державы в положение предопределенного поражения», — сказал генерал Пикар. «В случае начала войны связь Германии и Австро-Венгрии с внешним миром должна быть утрачена в полном объеме, в то время как коммуникации союзников по Брестскому альянсу продолжили бы действовать через Черноморские проливы и по осваиваемому русскими северному пути через порт Мурман. А дальше все должно было решиться на поле боя, где играют роль только количество штыков и орудийных стволов, выучка войск, тактическое мастерство генералов да решительность командующих». «Хм, а вот в этом вы правы», — хмыкнул министр общественного развития, искусств и культов Аристид Бриан. «Решимости русской императрицы не занимать». Примечание. Именно Аристид Бриан, занимавший тогда должность премьер-министра, подписал многократно ругаемые и восхваляемые Брестские соглашения. «Если что-то будет стоять у нее на пути, она стопчет это препятствие и даже не заметит. Мне наплевать, что вы там хотите или нет, — сказала она нам. — Подписывайте то, что предложено, или проваливайте отсюда ждать, пока за вами придут германские гренадеры. Мы готовы драться против всей Объединенной Европы и твердо убеждены, что победим в этой войне. Было это всего 3 месяца назад. Окажется, что прошла целая жизнь. Не думаю, что мой уважаемый преемник смог бы устоять, оказавшись перед столь сокрушительным напором. Тем более, что отказ от Брестских соглашений означал для нас и прекращение действий русско-французского договора от 93-го года. Русская императрица ставила перед собой цель организовать в Европе долгий, в идеале вечный мир, сказал Стефан Пишон. И ее вполне устроило, что этого результата получилось достичь без единого выстрела. Вопрос Эльзаса и Лотарингии для нее глубоко побочный, и ради него эта женщина постесняется сломать пару перьев, а не то, что развязать войну с Германией. Черноморские проливы — это совсем другое дело. Ради них русские и их союзники стерли Турцию с карты мира, как будто эта держава никогда и не существовала в природе. Генерал Пикар уже открыл рот, желая выступить со своим авторитетным мнением, но Аристид Бриан, по которому совсем недавно в правящей французской камарилии не топтался только ленивый, прервал его прямо на взлете. «Вы, дорогой Жан-Мари», — едко сказал экс-премьер, — «приберегите свое красноречие до заседания того самого Международного уголовного трибунала, который Великобритания, Германия, Австро-Венгрия и Россия учредили для расследования вашей деятельности». По счастью, речь идет не о наказании нашей милой Франции и даже не преследовании всего нашего правительства, а лишь об ограниченном требовании выдачи непосредственных организаторов и заказчиков покушения на наследника Австро-Венгерского престола. Если бы вам и в самом деле удалось развязать общеевропейскую войну, тогда последствия этой авантюры оказались бы для нас предельно тяжелыми. Сотни тысяч убитых, миллионы искалеченных, разрушенные города и вытоптанные поля — вот цена, которую нам пришлось бы заплатить за спорные территории. Или вы думаете, что мы смогли бы одолеть Бошей одним решительным натиском и парадным маршем вступить в Берлин? Да черта с два! Даже русские с их прекрасно отлаженной и проверенной в боях армией постоянной готовности на этом этапе войны от 4 месяцев до полугода планируют сдерживать тевтонский натиск на заранее подготовленных оборонительных рубежах. С этой целью по восточным берегам крупных рек, текущих вдоль западных границ России, возводится рубеж неприступной обороны, новая китайская стена, рядом с которой бледнеет наш оборонительный рубеж в Вагезах. И только потом, когда ярость тевтонского натиска разобьется о неприступную оборону, а в Российской империи пройдет всеобщая мобилизация и полное слаживание наполненных людьми резервных частей, русское командование планирует переходить в решительные наступления на берлинском направлении. Все это время нам пришлось бы биться с бошами фактически один на один. А это, скажу я вам, не такое простое дело, потому что, не имея выхода на востоке, они со всей сатанинской яростью набросятся на Францию, стремясь как можно скорее взять Париж. В таких условиях, когда кайзеру Вильгельму будет уже наплевать на международные приличия, сам собой напрашивается обходящий удар через территории Бельгии и Люксембурга и стремительный марш на Париж с северного направления, оттуда, где у нас нет ни укреплений, ни войск. И не забывайте, что нам тоже нужно будет проводить мобилизацию. Как минимум 1,5 миллиона солдат из тех 2, что мы планируем бросить на фронт, надо собрать, обмундировать, вооружить, провести учения, и только потом их можно будет отправлять на войну. Генерал Пикар замысловато выругался, отводя душу. Аристид Бриан, немного помолчав, добавил. «Есть сведения, что в том мире, откуда к нам пришли русский князь-консорт, месье Одинцов и другие, война началась точно по хотению наших ястребов-радикалов. Кровавые сражения длились больше 4 лет, северные департаменты были разрушены и сожжены. Враг стоял прямо у ворот Парижа, и несмотря на то, что Германия пала, сломленная превосходящими силами союзников и тяжестью идеальной экономической блокады, потери нашей милой Франции исчислялись 1 миллионом убитых солдат и офицеров. Не слишком ли дорогая цена, господа, за Эльзас и Лотарингию, которые отошли к Франции по итогам той войны?» «А теперь, — сказал Стефан Пишон, — в том случае, если национальное собрание не выдаст международному трибуналу мсье Клемансо, генерала Пикара и полковника Дюпона, идеальная экономическая блокада грозит уже Франции. В случае отказа исполнить это требование, с Французской республикой будут прерваны всякие торговые и транспортные отношения. Наши торговые суда будут подлежать арестам в портах или захвату прямо в открытом море. На этом фоне необходимо ратифицировать дополнительные соглашения об обеспечении безопасности колоний и положение о том самом международном трибунале, который будет судить нашего любезного Жоржа Клемансо и его приятелей. «Соглашение о безопасности колоний выгодно Франции», — подал голос министр колоний, радикальный демократ-социалист Рафаэль Мильес Лакруа. «Наши колониальные владения превышают даже те, что есть у Британии, и заботы об их безопасности доставляют нам немалую головную боль». «Как вы можете рассуждать о безопасности колоний, мсье Рафаэль, в тот момент, когда тираны требуют нашей крови?» — вскричал Клемансо. «Франция в опасности, и если раньше ей угрожали только боши, то теперь к ним добавились русские и британцы. Если сейчас национальное собрание поддастся на их шантаж, то в дальнейшем монархические державы обсуждение любого вопроса будут начинать с демонстрации санкционной дубины. То, что сработало один раз, будет действовать до скончания века. И вот тогда о наших идеалах, независимости и суверенитете можно будет просто забыть». «Вы, Жорж, можете не переживать», — хмыкнул Луи Барту. «Депутатами национального собрания у нас работает самая отборная человеческая дрянь. Эти люди подмахнут любое требование, если оно будет обеспечено солидной денежной суммой или внушительной угрозой. Провалившись со своим замыслом, вы перестали быть их кумиром, и они с легкостью передадут вас в окровавленные руки монархических ищеек, особенно с учетом того, что им лично в таком варианте ничего не грозит». «Как следует из послания русской императрицы, — сказал Стефан Пишон, — она знает, что мсье Клемансо у нас настоящий тиран, по сравнению с которым любой монарх кажется белокрылым ангелом. Посему никому из министров этого кабинета, прямо не замешанных в запланированном злодеянии, не грозит ничего, кроме необходимости принести на судебном процессе свидетельские показания, после чего мы сможем продолжить свою политическую деятельность. Простите, Жорж, но с вами, кажется, уже все. Вы мечтали увидеть себя запечатленным в веках как человека, победившего Германию и подарившего Франции реванш за Седан, а закончите как банальный уголовный преступник с петлей на шее. Да-да, при тирании их людей вешают, и только при демократии им отрубают головы на гильотине». 24 сентября 1907 года. Заголовки ряда европейских газет. Французское правонационалистическое «Эко де Пари». «Черный день Третьей Республики. Национальное собрание подавляющим большинством голосов постановило выдать Жоржа Клемансо, генерала Пикара и полковника Дюпона в руки объединенного монархического правосудия. Французская твердыня пала без единого выстрела». Французское социал-демократическое «Юманите». Примечание. Коммунистической газетой «Юманите» стала только после Первой мировой войны. Шантаж сработал. Устрашенные перспективой разорительных убытков Ротшильды оказали давление на депутатов национального собрания, и те раболепно исполнили их волю. Теперь у нас новый старый премьер Аристид Бриан, который послушно поведет Францию по пути, указанному ей из Петербурга. Германская либеральная «Берлинер Тагенблатт». «Наш любимый кайзер – гений. Германия присоединилась к Брестским соглашениям, которые обеспечат нам эпоху мира и поступательного развития». Германская радикально-социалистическая «Die Einigkeit» – «Единство». «Трусливые лягушатники оказались устрашены даже не блеском германского оружия, а всего лишь угрозой прекращения торговли русским хлебом. Наследники Генриха IV и Наполеона пали в грязь и ползают там пред ногами кайзера Вильгельма, короля Эдуарда и императрицы Ольги». Британская консервативная «Таймс». «Британские интересы в очередной раз оказались соблюдены, и для этого даже не понадобилось выводить в море королевский флот. Французский парламент послушно подмахнул совместные требования четырех монархов выдать международному правосудию зачинщиков запланированного цареубийства, невзирая на их чины и звания. И правильно. Со своими монархами делайте, что хотите, а чужих не трогайте». Британская либеральная «Манчестер Гардиан». Примечание. С 1959 года называется просто «Гардиан». Наш король верно сказал, что Британской империи нужен мир. Лучше давить врага экономическими аргументами, чем посылать на верную смерть честных английских парней. Соглашение об обеспечении безопасности колоний служит исключительно британским национальным интересам. Российские русские ведомости. Правда восторжествовала. Кровавый интриган, ради своих мелких целей задумавший втянуть мир в кровавую ожесточенную бойню, в ближайшее время будет выдан в руки международного правосудия. Только своевременные и решительные действия российской загранразведки позволили предотвратить гибель миллионов русских, сербов, болгар, немцев и представителей других народов, сохранив в Европе хрупкий мир.